Глава 6. Гидрострой. 22 июня. Пятница. День. Опа, это я удачно зашел. Я притворил дверь, помялся немного, потом молча выложил перед майором на стол свою карточку удостоверения. Тихонов взял ее, повертел, пытливо посмотрел на меня, кивнул. — Игорь Найденов, значит. Садись. Ты что, опять память потерял? По глазам же вижу, что ты Леха. — Очень интересно. Майор, сам того не зная, моментально ответил на главный мой вопрос. Даже на два. Мало того, что я явно жил здесь, в гидрострое, а вдобавок, похоже, работал в милиции, так еще и память я теряю не в первый раз. Милиционер тем временем снял трубку телефона, бросил в нее «я занят, не беспокоить», воткнул в розетку видавший виды электрочайник. Вернулся к столу. — Ну, давай, рассказывай. И начни с того, почему ты выглядишь лет на 10 старше, чем год назад. Час от часу не легче. Это новость, подробности которой я и сам бы не против узнать. Я вывалил Тихонову все, что помню. События последних 2 месяцев, с того момента, как очнулся на заброшенной железнодорожной станции. Не стал только в подробностях расписывать знакомство с Любой. Рановато пока, это подождет. Но, конечно, упомянул, что меня искали по ауре и не нашли. Майор хмыкал, тихонько матерился, чесал затылок. Потом налил себе и мне чай, сдвинув в сторону бумаги, поставил на стол тарелку с сушками. — Восхитительная история! — наконец буркнул он. — И тебя ведь проверяли этим электронным телефоном? — Да можешь не отвечать. Проверяли, иначе тебя и в город бы не пустили. — Проверяли? — кивнул я. «Аура, она как отпечатки пальцев», — задумчиво сказал майор. «Только отпечатки давно никто не использует. Аурой проще. Может, и зря. Ох, как хорошо, что я ретроград». Он взял телефон, набрал номер. «Принесите мне личное дело Андреева Алексея и дактилоскописта сюда, быстро!» Повесив трубку, пояснил. «Не верю колдунам и никогда не верил. Потому у всех наших сотрудников сняты отпечатки. Вот сейчас и узнаем, кто ты». «Игорь или Леха?» Пришел сотрудник, положил на стол тощенькую папку. Майор дождался, пока он уйдет, открыл, показал мне фотографию. Ну, точно, это я. Несомненно, но на фото мне 30 с небольшим, а сейчас под полтинник. Но если верить Тихонову, фотография годичной давности. Чай допить не успели, пришел дактилоскопист. Быстро откатал у меня отпечатки, кажется, даже не удивился, что снимает их у человека, который пьет чай с майором. Выпроводив спеца, Тихонов указал мне на раковину в углу кабинета смыть краску, а сам взял листок. — Да, ну тут и лупа не нужна. Одинаковые, сам вижу. — Ну что, Алексей, добро пожаловать домой. Или Игорь, смотри уж сам, раз удостоверение выписали. Ох, огребут у меня наши колдуны. — А может меняться аура? — спросил я, второй раз намыливая руки. В раковину стекала черная от краски вода. «Утверждают, что нет. А выходит, может. Вопрос, от чего именно?» Он опять потянулся было к телефону, но убрал руку. «Нет, с колдунами нашими поговорю потом. Водку будешь?» Я обернулся. Тихонов смотрел на меня, прищурившись. «Нет». «Ну да. И тогда ты ее категорически не пил, терпеть не мог. А я птяпнул, но нельзя, рабочий день еще не закончился». Я вытер руки замызганным вафельным полотенцем, вернулся к столу, сел. Майор откинулся на стул. «Вот работка, а! То у нас тут трупы оживают под самым носом, потом оповещение о странных колдунах, теперь вот ты, лет на 10 постаревший, и с другой аурой. Рехнуться можно». «А когда я пропал?» — задал я один из беспокоивших меня вопросов. Их на самом деле много, но надо же с чего-то начинать. «В апреле прошлого года». Тихонов положил локти на стол. Причем не было никаких предпосылок, просто не вышел на работу и все. Дома у тебя пусто, никто ничего не видел и не слышал. Значит, и дом у меня был. Видимо, поняв по моему виду, что надо плясать от печки, майор начал рассказ. Выходило, что я появился тут весной 2014-го, больше 4 лет назад. Пришел к гидрострою по направлению от станции «Северные ворота». Я припомнил инструктаж, да, есть такая. Линия от нее идет в направлении Колчина. Черт, опять это Колчина. Я как-то умудрился не только добраться до города, но и миновать промзону, в которой изгои тогда резвились весьма активно. При себе был карабин Мосина и скудный запас провианта. При проверке колдуны проблем в ауре не нашли. Но кто я такой, откуда, как зовут, никакой информации, все как стерло. На вид лет 30 с небольшим. Недолго думая, нарекли меня без затеи Алексеем Андреевым и предложили работу вахтером в эконом-гостинице. Не ахти какие деньги, но хоть что-то для начала. После того, как я вычислил вора, промышлявшего в окрестных домах, и взял его жестко в одиночку, предложили работу в силах безопасности гидростроя, где я честно отпахал 3 года, до апреля 2017-го. Жил тихо, работал хорошо, близких друзей не завел, с женщинами вроде встречался, но постоянной подруги не имел. Колдунам на лжи ни разу не попадался. Что со мной было раньше, так и не вспомнил. Либо вспомнил, но не сказал никому. Вот и все, собственно. В начале апреля прошлого года в один прекрасный день не вышел на смену. Взломали служебную квартиру в однушке Хрущевки на улице Молодежи. Чисто, прибрано, никого нет. Ни записки, никакой другой зацепки. Через КПП не выходил, а в вокзальном тоже не появлялся. Колдуны проверили след ауры, ничего не нашли, и словно меня минимум 3 дня в квартире не было. В общем, вяло поискали месяцок и записали в пропавшие без вести. В квартиру заселили другого сотрудника. И вот теперь, год спустя, кстати, почти ровно год, пропал я в апреле и пришел в вокзальный тоже в апреле, я появляюсь с внешностью почти 50-летнего и совсем другой аурой. Ладно бы чужой, так вообще не внесенный в картотеку. И лишь подводя под рассказом черту, Тихонов посмотрел на меня так, словно увидел впервые. — Кстати, Андреев, а ты чего ко мне-то заявился, если ничего не помнишь? — Ага, вот и то, зачем я сюда заявился. Спросить про изгоев-ритуалистов? Нет, теперь сразу спрашивать нельзя. Слишком уж совпадение интересное получится. Только я нашелся, как сразу вляпался. Будем импровизировать полуправдой, благо и колдунов поблизости нет. — Не поверите, Александр Матвеевич! Искал Алексея Андреева. — Да? Рассказывай. Вдаваться в подробности я не стал. Сказал, наконец, то, что встретил в вокзальном женщину, которая неуверенно опознала во мне некого Леху Андреева из гидростроя. Поскольку подобное было впервые, решил воспользоваться выходным и съездить узнать. Дал заявку в мэрию, а заодно решил сходить в милицию, благо рядом. — Удачно зашел, — повторил майор мои мысли. И негромко добавил. — А может, и заглянул ты к нам не случайно? Нутром чуешь, где тебя знают. Чуйка я, брат, штука такая. Не зря ж тебя в вокзальном милицию взяли. А в мэрии что? — Пока ничего, жду ответа. — Ну, дождись, потом зайди ко мне опять. И не теряйся больше, хорошо? — Хорошо. Несмотря на серьезность ситуации, я улыбнулся. Ведь и правда, похоже, парни волновались обо мне. — Теперь о важном, — посерьезнел Тихонов. — Покажись медикам или толковому колдуну. Это проще сделать у вас в вокзальном. Там колдунов больше, и они лучше обучены. Пусть попробуют определить твой биологический возраст. Реальный, типа износа организма от даты рождения. И вот еще что. Он помолчал. Я не сталкивался, но говорят, что можно определить примерную дату рождения по ауре. Выясни и проверься. Хотя, думаю, на тебе это верного ответа не даст. Тут он прав. Если я, по его же словам, да и по словам Любы, за время годичного отсутствия набрал 10 лет, аж до искажения ауры, подобные элементарные методы, скорее всего, не сработают. Значит, нужны не элементарные, то есть тот же Каращук. Может, и в гидрострое кто похожий есть, но Богданыч явно что-то уже знает или догадывается. Конечно, класть голову в пасть безопасникам может оказаться себе дороже, но разобраться в этих провалах в памяти однозначно надо. А то, может, через год еще 10 лет наберу. Так и на кладбище скоро пора будет. А этого не хочу точно. Есть и еще вариант. Юрка. Опытный, изворотливый, знает многое, якшался с колдунами, пусть и не совсем удачно. Значит, ко многим у него должны быть подходы. Надо сходиться с Юркой, надо. Мне это полезно, в первую очередь. В общем, решено, Юрка. Начать надо с него. — Понял меня, Андреев! — прервал мои мысли майор. — Давай отдохни, получи ответ, загляни ко мне потом. Завтра рынок, ты вечером свободен, как я понимаю. Можно встретиться, поболтать, не так официально. Он встал, протянул мне руку. Просто и открыто протянул. Кстати, впервые за мой визит. Я пожал крепкую ладонь и, благодарно кивнув, вышел. Ответ в мэрии, как ни странно, был уже готов, хоть и не скажу, что сильно актуален. Алексеев, Андреевых в картотеке гидростроя оказалось 7. Из них подходящих по возрасту 3. Впрочем, перебирая карточки, я сразу опознал того, кто мне нужен, с учетом уже услышанного от Тихонова. Работает в силах безопасности, живет на улице Молодежи. А вот тут и адрес есть. Майор-то мне его не назвал, только улицу упомянул. Расписавшись за справку все той же перьевой ручкой, я вышел в коридор. Вот, кстати, ответ, откуда я умею пользоваться пером. В стакане на столе у Тихонова стояла такая же. Скорее всего, и во всей милиции такие. То есть я писал перьевой ручкой минимум 3 года. Натаскался. Подойдя к не особо чистому окну, я перечитал справку. Отчество не указано, как и у меня сейчас. То есть для найденыша не заморачивались. Выходит, я уже 2 раза никто и ниоткуда. Почему я минимум 2 раза терял память? И что более важно, почему я за 3, черт побери, года не оброс знакомствами? Ну, впрочем, это не 2 раза 2, но логично. Жизнь тут опасная, строит долговременные отношения, решит не каждый. Причем что в области друзей, что в области семьи. Хотя семей, да и детей по городу немало. Город живет, несмотря на все сложности. Скорее всего, так и жил Бирюком, как сейчас. В общем, дорогой мой, если не хочешь опять потерять себя, надо менять образ жизни. Юрка, Юрка, да и он тоже. Интересно, с какими женщинами я встречался? Может, по проституткам ходил, раз не имел постоянной подруги? В вокзальном, к примеру, борделе нет, а в гидрострое, интересно, есть? Ну, не спрашивать же. Хотя о подобном наверняка можно будет узнать на завтрашнем рынке. Зайти к Тихонову, рассказать о полученном ответе? Особого смысла нет, ответ мне ничего нового, по сути, не дал. Если встречаться с майором, то лучше после работы, как он и предлагал неофициально, или не встречаться. Все ли рассказал мне Тихонов? Все ли карты выложил на стол? Может ли он играть в какую-то свою игру? Да, может, почему нет? И тут нет ни капли паранойи. Не помню, кто он, начальник или зам, но явно не ниже должностью. А значит, должен быть неплохим стратегом. Особенно на фоне неприятностей, которые майор вскользь упомянул. В общем, как бы радушно он меня не встретил, расслабляться не стоит. Эх, как же хреново без воспоминаний. Ну что, может наведаться в свою квартиру? Она служебная, значит, живет там, скорее всего, коллега. Не факт, что он дома. Сегодня рабочий день, но может же и работать в смену. Проверить стоит. Глядишь, какая-то частичка мозаики в обнуленном мозгу сложится. Я вышел на улицу и свернул на Молодежку. Она начиналась прямо здесь, за мэрией. Миновал квартал обшарпанных сталинок, скорее всего, элитное жилье для местной верхушки. За ними по обеим сторонам улицы потянулись серые однотипные хрущевки. Уже 3-я по правую руку оказалась той, что нужна мне. Стояла аккурат на углу Ломоносова. Ну и отлично. Значит, и эконом-гостиница, про которую говорили парни из Копейки, недалеко. Кстати, Тихонов сказал, что я работал в эконом-гостинице. Не в той ли самой? Сильно сомневаюсь, что тут их 2. Вот и еще один повод зайти туда. Квартира оказалась угловой на 2-м этаже. Дверь обычная, деревянная, обитая дермантином, скорее всего, та, что стоит в этой квартире с момента постройки дома. Звонок не работал, на стук никто не вышел. Ну да, рабочий день. Я еще раз осмотрел подъезд. Нет, ничего в памяти не шевелится. Если я и жил здесь, забыл все начисто. А может, дома типовые? Я же твердо знаю, что такими хрущевками полстраны застроено. Кстати, именно страны. А это значит, что я все же из провалившихся. Потому что тут страны как таковой нет с 1983 года, после ядерной войны, разрезавшей мир на изолированные участки и открывшиеся пробои, что наводнили его тварями из других миров. Настроение улучшилось. Но, выходит, толк от визита сюда все же есть, хоть и несколько неожиданный. Получается, я бывал в других городах? Так. А ведь название этих типовых домов тоже не с потолка взялось, хоть и используется в разговоре сплошь и рядом. Именно. Их так называют по периоду постройки. Точнее, по тогдашним правителям страны. И я их тоже знаю, даже внешность могу представить. В мозгу словно щелкнуло. Ворошиловский стрелок тоже оттуда. Это был какой-то военачальник до войны. Не до этой войны, а до другой, намного раньше. Так, работай, мозг, работай. Давай-ка в гостиницу, глядишь, еще толчок будет. Прикинув направление, указанное мне на площадь, я пересек улицу Молодежи и пошел по Ломоносова. Опять хрущевки, ну их. Магазинчик на углу. Вон те дома, чуть новее, у них названия уже нет. Детский садик, причем работающий. Вон малыши за оградой топчутся под присмотром воспитательницы. А вот и гостиница. Помню ее. Помню, зараза. Машинально ускорив шаг, я пронесся вдоль здания, словно похожего на бывшую общагу. Так, вон дом напротив. Шевелитесь, мысли. Не в нем ли были те кражи, которые я раскрыл? Вполне возможно. И даже уже понятно как. Вот это явно окно вахтера. Оно как раз на дом выходит. Значит, я, сидя на вахте, просто что-то увидел и сделал выводы. Вошел. Закуток вахтера. Знакомо, знакомо. Вот он, нужный импульс. Места, что зацепились в памяти в прошлой жизни. За загородкой сидит коротко стриженный, накачанный парень. Рядом с ним почти демонстративно лежит обрез двустволки. Ну надо же. Мозг автоматически подсказал. Когда я тут работал, оружием вахтеры не пользовались. Народ тут тихий. Ну, разве что напьется кто, тем более рынок рядом. Точно, рядом по субботам собирается рынок. Как раз на том поле, в которое упирается торцом гостиница. Бывал я на нем, и бывал не раз. — Чё лыбишься-то, дед? — неприязненно спросил качок. — Надо чё, говори, нет, проваливай. Рука его легла на рукоять обреза, и до меня дошло, что улыбаюсь я во весь рот. Пошли воспоминания. Даже не обидевшись на деда, стер улыбку с лица, что удалось не сразу. «Давно тут не был, знакомые места увидел. Номерок свободный найдется, хорошо бы недорогой». Стрижный хмыкнул, снял с гвоздя деревянную грушу с ключом и выжженным номером, повернул ко мне журнал регистрации. «Деньги сразу!» Расплатившись и забрав ключ, я не выдержал и поинтересовался. «А чего с оружием-то? Вроде раньше вахтеры так дежурили». «Мертвяк по осени залез, вахтера убил», — пояснил качок. «Теперь мы только со стволами». «Вот тебе и на. Мало того, что помню, но уверен, о живых мертвяках не слышал ни разу. Точно же. И майор упоминал о чем-то похожем». Тихонов подошел к окну, чуть отодвинул занавеску. «Да, вон идет Леха. Точно он. Походка его. Надо же, какое интересное событие. Не ждали, что называется». Он вернулся к столу, набрал номер на телефоне. «Здравия желаю, товарищ полковник. Тихонов. Анатолий Григорьевич. Андреев объявился. Да, вот так, сам пришел. Говорит, что сейчас в вокзальном. Постарел лет на 10. Да, на 10. Не знаю, я сам обалдел». Он слушал несколько секунд. «Сейчас он в мэрию. Я попросил потом ко мне зайти. Если зайдет, конечно. Могу дать команду на КПП». — Понял. Есть отбой. Нет, по той девице ничего нового. Или не помнит, или молчит. Скорее, не помнит. Ну, товарищ полковник, не подделать такой взгляд. Я сколько на этой должности? — Понял. До связи. Майор повесил трубку, сел на стул, побарабанил пальцами по бумагам, чуть не рассыпав их. — Да. Однако, интрига завязывается.